Будущее не определено. Липкая смерть отступила. Она выходит из своего парника в сухую и непрогретую реальность джудовой квартиры. Чистая одежда, во втором ящике сверху. Рыцарь провожает ее, запеленатую в полотенце, до гардеробной. Пока девушка подбирает себе облачение, он проходится шваброй по ее мокрому следу. А то налила воды, как мстящая утопленница. Господи, ну и сравнение. Как дальше-то жить с такой правдеформацией? Потом появляется София, и весь цинизм его ремесла отлетает прочь в присутствии чуда. Так фантомы и химеры сна рассеиваются от петушиного или детского крика, от возбуждающих запахов приготовленной пищи, от утренних объятий и поцелуев любимой. Она стоит перед ним, босая, скрестив стройные голые ноги, упругие голени физкультурной отличницы, ладные коленки, бледное родимое пятно на внутренней стороне левого бедра, в его собственной неглаженной рубашке, которая ей в основном велика, кроме как в груди, обрисованной по тонким хлопкам. Темная медь остриженных волос едва касается плеч. София, сделав вид, что не заметила тягучего взгляда, обходит непривычное пристанище. Джуд успел немного прибраться, чтобы угодить гостье. Даже отправил заплесневелые тарелки в новомодный портативный посудомоечный аппарат Кимрига, который рекламировали все лето. Современная женщина, как и в прежние времена, нуждается в спасении. Но не от драконов и чародеев, а от полчищ грязных тарелок. Защити свою женщину от кухонных хлопот с аппаратом Кимрига. София отщипывает дымящийся лоскут от телячьего бока, который они в голодном угаре заказали вместе с салатом, каштановым пюре и вином, и продолжает обход. Книги на полках сплошь по рыцарской тематике, кодексы, бестиарии, хроники, каталоги оружия, все тома расставлены в строгом тематическом порядке. В гостиной София находит еще одно имущество, отмеченное любовью Джуда. Музыкальные пластинки, целый отдельный стеллаж. София, оговоримся сразу, не надо трогать это руками, если у тебя в них еда. Это рука чистая. Девушка предъявляет левую ладонь, одновременно облизывая пальцы правой. А теперь и это тоже. Джуд прищуривается и вручает ей бокал вина. Они чокаются. Между прочим, я на первом курсе играла в студенческой группе. Спекулировали на народном материале. Мы даже по радио выступали. Ты, может быть, слышал, то не ветер над вереском свищет, не зорница блестит над грядой, то, оставя внизу пепелище, к небу взвился дракон молодой. Ты ничем, вольнокрылый, не скован, на просторе кружишь между скал. Я чужая средь рода людского, отчий дом мне темницей устал. Улетим, не хочу быть рабою, унеси меня, мой побратим. Ну а если нельзя мне с тобою, лучше в пепел меня обрати. Не слышал, а название у нас было в духе 18-летних, рано отнятые от груди. Подхватывает Джуд и, порывшись в нижнем ряду, достает пластинку баллады земли Лейской. Так это ты поешь. Поверить не могу, что у меня все это время была пластинка с твоей песней. А я не могу поверить, что ты такое слушаешь. Какое такое? Ну, такое. Жалостливое. Народное. Про девушку, которую выдают замуж не по любви. Вообще-то это переложение эльфийской баллады. Плач царицы Хлигваники, которая просит у дракона или избавления от человеческого ига, или смерти. У нас в академии был факультатив по эльфийской культуре. Почему, думаешь, она говорит, я чужая средь рода людского. Да это просто выражение такое. Мол, она себе места не находит. В Ле по деревням эту песню до сих пор поют. Стали бы они эльфи баллады распевать. Джуд улыбается. Он мог возразить, что стали бы, если бы тоже не знали, что песня изначально эльфия, но лучше кивнуть и согласиться, девушке будет приятно, а песня и подавно не разбирает, для каких ушей звучать, заостренных или округлых, вот же ирония судьбы, венценосная Хлигваника и представить себе не могла, что гимн ее ненависти к людям будет утешать несчастных невест в человеческих селах, но судьба проворачивала и не такое, а он еще гадал, почему голос Софии кажется ему знакомым. Поразительно, как мало на самом деле в жизни случайного. София тем временем переходит к другой стене, занятой собранием сертификатов и дипломов в застекленных рамках. Сколько же их у тебя? Настоящим удостоверяется, что Джуд Леннокс показал результаты выше среднего в противостоянии Вывервольку. Диплом Куртуазной академии вручается Джуду Эрикдилу Ленноксу в свидетельство о том, что он преуспел в рыцарских доблестях, сию почетной грамотой пожалован ДЖ, Леннокс по прохождении подготовки третьего уровня в обезвреживании драугров. И кто эти драугры? Спрашивает София, которых тебя научили обезвреживать. Так на континенте называют реанимированных покойников. Драугры нападают на живых, а их жертвы после смерти сами превращаются в драугров. Девушка возвращает опустевший бокал Джуду, и тот выходит, чтобы заново его наполнить. Окончание рассказа доносится из кухни. Третий уровень подготовки самый тяжелый. Это сценарий, когда драугром стал кто-то близкий. Друг, родственник, любимый человек. У вас свои шуточки, общие воспоминания, а, например, еще утром вы ели из одной тарелки пригоревший омлет. Только это уже не тот человек, и вообще не человек. Теперь это лишь подобие, оболочка, за которой действует безжалостная, и даже не безжалостная, а просто безразличная материя. И когда такая оболочка тянет к тебе руки, важно понимать, что это не объятие и не жест мольбы. В общем, нужно уметь отпускать. Прямо как когда тебя разлюбили, думает София. Вроде тот же человек, а уже как чужой. Как не человек. И вместо сердца у него безразличная материя. И надо отпустить. Надо отпустить, продолжает Джуд, возвращаясь, и отрубить ему голову. Понимаешь, они чокаются. Что непонятного? У нас есть преподаватель в университете. Профессор Сальдивар. Он родом из Градштадтской империи. Когда там началась революция, он сбежал. А пару лет назад съездил на родину и тоже, смотрю, говорит, на те же фасады усадеб и церквей, хожу по тем же бульварам и площадям, вокзалам, трактирам, ну, где бывал еще гимназистом. И не могу, говорит, принять, что вокруг, чужая страна, ностальгическая ширма, а за ней теперь орудуют явные нечеловеки, и воняют от них дымом и щами. Словом, не было у профессора подготовки третьего уровня. Исчерпав квартирные достопримечательности, София дает вернуть себя на кухню. И там-то, уже на стадии загрузки тарелок в аппарат Кюнрига, к ее бедрам сзади пристают его, а его рука начинает скольжение по хлопковой глади прямиком к пуговичному рубежу. Что происходит? Девушка, оглядываясь, защищает плечом то место у основания шеи, которого щекотным теплым перышком коснулось его дыхание. Нет, что происходит, в общих чертах понятно. Просто она еще не решила, готова ли сотрудничать. Джуд немного озадачен, но не настолько, чтобы отстраниться или убрать руки. Оставил там, где их продвижение пресек вопрос Софии. Девушка проворачивается внутри недосомкнутых объятий и встает к рыцарю лицом. Так-то лучше. Видеть его серые глаза и этот трогательный румянец. Или это отражение ее собственного румянца. Знаешь, я все думал. Начинает Джуд. Аво, смеется София. Предыстория. Я-то думала, что просто наклонилась чуточку лишнего. Это тоже. Но я серьезно. Да, имеется предыстория. Длиной в пару последних лет. Першандиль. Ну, ты в курсе про Першандиль? Першандиль рассек мою жизнь на две половины. До него были незыблемые идеалы, картинки с гобеленов. Все четко. Хоть сверяйся по ним, как по созвездиям, не заплутаешь. Тут дама с розой на груди. Тут лающее бездушное чудище. Тут я сам, рыцарь, припоясанный истиной. Четко. А потом все изменилось. У чудищ отыскалась душа. Истины с идеалами не то померкли, не то еще что. С дамами тоже стало сложнее. И я выпустил румпель. Припоясался без участия. Понимаешь, все, кроме румпеля, это такой рычаг для управления лодкой. Я раньше тоже не знал. Меня одна девушка научила. Шкот, румпель, вот это все. Неважно. Лодка, это метафора. Символ моих скитаний. Парус одинокий. Я, собственно, к чему? Джуд все-таки отстраняется, вынужденный выбирать между напряжением мысли и напряжением, которое скопилось в паху. Рыцарь отступает к столу, разливает остатки вина по бокалам. Оказывается, без участия, не вариант. Потому что всегда найдутся силы, которые брошенный румпель подберут. И я даже не про течение и не про ветер. Я про то, что твоей лодкой будет править уже кто-то другой. Хотя откуда кто-то другой возьмется посреди моря? Да. Метафора так себе. Забудь. Ты слышала про подвиг в Авиластре? Я там будто бы обезглавил дракона, а потом еще и полетал на нем верхом. Так вот, я его не убивал. Дракон был мертв, когда я прибыл на место. Ну, почти мертв. Но из меня снова сделали героя. То есть это от меня уже не зависело, а потом от меня не зависело уже вообще ничего. Я попал в руки тех, из-за кого сегодня умирают ведьмы. Я стал их инструментом, как вчерашний симулякр, или уже позавчерашний. Запутался. Девушка шумно проглатывает вино. Так ты действительно связан с охотником на медиаторов? В смысле, на отворяющих? Да, связан, София. Это тебя пугает. Мне-то что? Я же не ведьма. И потом, я знаю, что ты не причинишь мне зла. Когда мы занимались любовью в Абрикадвиге, я изучила тебя поближе. Только не говори, что читаешь мысли во время секса. Я не читаю мысли, успокойся. Просто почувствовала. Так что ты там говорил, насчет румпеля? Джуд отвечает не сразу, пытаясь припомнить, о чем он думал, когда они с Софией. К счастью, кажется, он в тот момент не думал вообще. Насчет румпеля? Да. Недели три назад я испытал кое-что неприятное. Полный паралич. Не мог даже языком пошевелить. Полное и буквальное бессилие. Вот куда меня завела моя безучастность. После этого я понял. Надо либо прыгать за борт, либо возвращать лодку на курс. И я до сих пор ищу его, верный курс. При свете новых созвездий. Переосмыслил, что значит быть рыцарем. Вступил в РКС. Взялся спасать красавиц, которые оказались ведьмами. С этим, правда, пока выходило не очень, но завтра, то есть уже сегодня, я, даст Бог, искуплю грех безучастности. Исправлю то, что сам же помог создать. По крайней мере попытаюсь. Рыцарь залпом допивает оставшееся вино, со стуком ставит бокал на стол и поднимает на Софию блестящие глаза. Так вот, возвращаясь к настоящему моменту. С тобой у меня был лучший секс в жизни. Там, в заброшенном городе. У меня до сих пор по телу бродят какие-то волны, раскаты тишины, как в заповеднике. Но это было неправильно. Мы не сами это выбрали. Нас подтолкнула друг к другу драконья кровь. И, как я уже сказал, я очень рад, что это произошло. Софи опять смешно, хотя дело серьезнее некуда. И сейчас ты надеешься на второй шанс. Выйди и зайди, как положено. Уж прости за пошловатый каламбур. Выйди и зайди, как положено. Вот именно. Не хочу, чтобы за меня решали другие. Таких оригинальных предложений мне еще точно не делали. София меняется в лице и протяжно зевает. Поздно уже. Пойдем, рыцарь, уложишь меня спать. 17 октября, 23 часа 27 минут. Станция метро Мория 1. Секретная линия глубокого залегания, ведущая от дворца династии к пригородной железной дороге. Прислали бы кого-нибудь лампочки поменять. Вон все почти перегорели. Даник Чиола смотрит на запыленную люстру почти не щурясь. Полутьма, друг молодежи, хмыкает Ален Лурия. Мужчины стоят у витража, вмонтированного в один из пилонов и подсвеченного изнутри таинственным электричеством. Тускло блестит драгоценная облицовка стен и потолка. Высоко над их головами, череда потемневших изображений. Вот бородатые кузнецы с крепкими пролетарскими торсами куют сияющий клинок. На другом панно те же мастера в одеждах своей гильдии передают готовые изделия благородному старцу. На третьей фреске отрок вытаскивает меч из-под наковальни, а епископ и бароны благоговейно наблюдают. В торце зала – барельеф герба с рудокопским инвентарем, под которым высечены даты строительства и надпись «Гном Шахтострой». Глава отдела расследований супернатуральной активности вынимает пачку сигарет и протягивает собеседнику. Член совета директоров Армы Домини качает головой, достает свои и наклоняется к предложенному огоньку. С минуту они курят молча. «Есть и хорошая новость», — говорит наконец сэр Даник. РКС одобрили закупку 1000 эвелинов. Охота на ведьм набирает обороты. Акции Армы уже дорожают. Они у тебя на жену записаны. Твои акции? Да, на Агату. Как ты и советовал. Советовал. Главное, смотри, чтобы она не оставила тебя ни с чем. А то, может, лучше перепиши на брата, на кого-нибудь, кто всегда будет верен, несмотря ни на что. Агата как раз такая. Они никогда меня не предаст. Всякое бывает. Оба затягиваются и снова молчат. Пепел опадает на мозаичный пол. Ладно, произносит Ален. А плохая новость. Как я понял, плохую расскажешь ты. Если бы все шло по плану, мы бы не стали тут встречаться, верно? Ален кивает. Помнишь доктора Циллоса? Помню ли? Да ведь я сам голосовал за него. Лаврилионский эксперимент, это его заслуга. Ну и твоя, разумеется. Да, да, Эктор Циллос. У него еще хорошенькая дочка. Хага, по-моему. Да, хага. Она сейчас возглавляет лабораторию. Это касается и ее тоже. В общем, это касается всех нас. Чума Ванерленга, жемчужная болезнь, как ее называют. Целлас считает, что это мы могли ее вызвать. Ну, в каком-то смысле. Нет, не в каком-то смысле. Буквально. Вина лежит на нас. Если он прав, конечно. Ален, что именно он говорит? Смотри. Первого числа мы закончили создание трансмутанта. Он открыл глаза, заговорил, стал обучаться. Целлас об этом докладывал на собрании Ложи. Все было в порядке. Здесь я был временно не нужен, поэтому уехал в Атлецию, к Джудит. Но третьего числа кое-что произошло. Ночью мне позвонил Целлас и рассказал, что новоявленный Адам убил женщину. Утопил одну из лаборанток в университетском фонтане. Наверное, мне следовало сразу вернуться, но я не хотел оставлять Джудит. Ты правильно сделал, что остался с женой. На что, в конце концов, отдел безопасности. Да, с расследованием я бы вряд ли помог. Но представь, что творилось в Лаврилионе. Наш идеальный первенец на третий день жизни совершил убийство. Целлас и остальные себе места не находили. Сразу объявили эксперимент проваленным. Да может, он и не со зла убил ее. Мой брат в детстве затискал до смерти котенка. Уснул с ним или что-то такое, а тот и задохнулся. Вот и коллег из Лаврилиона больше всего волновало. Со зла или не со зла. Сверхчеловека посадили в карцер, обложили тестами. Пятна Раршаха. Проверка на эмпатию. Они так увлеклись, что почти забыли про замученного котенка, про лаборантку, чей труп нашли в фонтане. А барышня оказалась занятной. Я слышал от Шильфера, у нее нашли магический ретранслятор. Она была ведьмой. Она была ведьмой под прикрытием. Передавала кому-то информацию обо всем, что происходило в Лаврилионе. Вероятно, другим ведьмам. Я столько усилий положил на то, чтобы обеспечить полную секретность. А оказалось, у нас под носом постоянно орудовал шпион. Подожди, а Леннокс все еще был там на момент убийства. Он даже видел труп. Но меня заверили, что он этого не запомнит. Отпускать его сразу после эксперимента было опасно. Мало ли что он мог бы выкинуть. Ну а потом стало вообще не до него. В итоге Леннокса вывезли из Сильва Альва на число 7-го. После того, как трансмутант исчез, думаешь, его похитили ведьмы. Эльфы клянутся, что через них никто бы не прошел. Но факт остается фактом. Существо сбежало. Кто-то ему помог. Возможно, как раз они, эльфы. А возможно, у той лаборантки были сообщники в Лаврилионе. Шильфер до сих пор проверяет персонал, чуть ли не по второму кругу. Я им недоволен. При всем при этом я считаю, что сам эксперимент удался. Считал, во всяком случае. Вот как. Наша мечта о мире без магии стала реальнее. Не так, как хотел Целлас. Очевидно, что мы не создали новый тип человека, который своей праведностью преобразит мир. Зато, кажется, мы создали кое-что поэффективнее. В Лаврилионе больше 100 сотрудников. Сверхчеловек выбрал из них только одну. Ведьму. Казнил ее. И, судя по всему, это было только начало. Я думал, он хочет уничтожить всех носителей магии. И собирался помочь ему в этом. Помочь. Пустив Леннокса по его следу. Ты вроде бы поддержал это решение. Я подчинился. Но это не одно и то же. Если бы мы смогли тогда спокойно встретиться и поговорить, я бы указал тебе на возможные риски. Вернее, на один главный риск, что Леннокс раскопает больше, чем надо. По-твоему, я этого не понимал. Мы не знали ни где находится трансмутант, ни как он убивает ведьм. Мы даже не были уверены, что это его рук дело, и что все погибшие красавицы, именно ведьмы. Но дело даже не в этом. Видишь ли, доктор Целлас, профессор не одобрил идею геноцида малификов. Ты сам сказал, чтобы подчиниться, одобрение не требуется. Целлас сделал хуже. Он заставил сомневаться меня. Ровно неделю назад он заявил следующее. Если погибнет достаточное количество ведьм, начнется чума. Пестиленши Файнелис, вот его точные слова. Всему настанет пестиленция, ясно. Он это чем-то подкрепил. Он положил мне на стол диссертацию Хаги. Но, между нами говоря, из прочитанного я понял только слова оглавления и введения. И еще загнивание. Что-то насчет каскадных реакций в магическом поле и распада альгиз частиц. В общем, я решил, что трансмутанта надо по крайней мере найти, а возможно, и остановить. И раз Шильферу это оказалось не по силам, пришлось прибегнуть к талантам господина Леннокса. У него большой опыт в таких делах. Да и я надеялся. Он ведь один из немногих, кто по-настоящему связан с нашим сверхчеловеком. Я надеялся, это поможет. Ален, яростно затягивается сэр Даник, так что сигарета шипит и бросает окурок под ноги. Но если Циллас прав, то охота на ведьм только ускорит распространение чумы. А он прав, черт возьми. Чума началась в Анерленга, как раз там, где погибло больше всего ведьм. Для начала успокойся. Циллас предсказал эпидемию, да, вероятно, связь между убийствами ведьм и анерленгской чумой реальна. Теперь ты можешь поступить с этой информацией, как посчитаешь нужным. Но почему ты не сказал мне об этом 3 дня назад, когда стало известно о жемчужной болезни? И что бы это изменило? Или капитул РКС сразу свернул бы операцию? Мы оба знаем, что орден заинтересован в этой войне. Заметь, никаких доказательств у тебя до сих пор нет. Ни Эктора Цилласа, ни Хаги, ни Лаврилиона, ни трансмутанта не существует. И все же надо было мне сразу сказать. Я бы хоть своим приказал не использовать смертоносную силу. Ален пожимает плечами. Не хочу задеть ничью профессиональную гордость. Но скольких ведьм вам удалось убить или схватить за это время? 2, 3, то-то и оно. Разумеется, все изменится, когда РКС получит 1000 эвелинов 4-й манеры. Если, конечно, они ее получат. Что ты имеешь в виду? Даник, послушай меня. Мне жаль, если лаврилионский эксперимент вызвал чуму. И я полностью с тобой согласен. Усугубление ситуации допустить нельзя. Но пойми вот что. Сейчас очень легко впасть в опасную крайность, объявить себя кругом виноватыми, разбить машину Теркантура и пойти сдаваться. То-то будет номер. Покаянная процессия выходит из Сильва Альвана. Сдадимся, и поставим крест на нашей мечте. Мечте о мире, где человеку не угрожает магия. Да, сейчас нас постигла неудача. Но что такое неудача? Похоже, ты сам хочешь ответить. Неудача – это возможность сделать все правильно в следующий раз. Эксперимент продолжается. Мы разберемся, что пошло не так, и новая попытка увенчается успехом. Ален подносит к губам погасшую сигарету, хмурится и убирает остывший окурок обратно в пачку. Что такое? Нет, ничего. Даник, я тебя неплохо знаю. Да и ты меня. Говори. Не веришь, что у нас получится? Верю. Верю, Ален. Только. Вы не допускаете. Ты или Циллас. Если вслед за ведьмами непременно должны умереть люди, одно влечет другое. А вдруг конечная цель вашего голема – это мы? Вдруг он от нас очищает землю? Вы же хотели, чтобы он был идеальным. Какими глазами он смотрит на нас, неидеальных? Ален снова хмыкает. Забавно, что ты это сказал. Про глаза. На следующий день после того, как ты завербовал Леннокса, трансмутант объявился в резидентском лесу. Эльфы привели его к нам. Он был ранен и ослеплен. Оба глаза то ли выкололи, то ли выдавили. Он побывал в каком-то жутком бою. И еще. Помнишь, я тебе говорил, что с нашего склада в Ле пропал прототип нового Эвелина. 8-го числа. Каким-то образом он оказался на нашем блудном сыне. Руны пульсировали от поглощенной магии. Нам до сих пор не удалось ее безопасно стравить. Так создание сейчас у вас. Мы поместили его в КМУ, чтобы восстановить зрение и подготовить к дальнейшему обследованию. Придет в себя, тогда и потолкуем с ним насчет ущербности человечества. Хорошо, это хорошо. А мне надо придумать, как быть с эвелинами. Завтра деньги будут на счету армы Домини. После этого доспехи отправятся с вашей фабрики на Стилнисе фрахтовым судном. Даник, я знаю, что ты примешь верное решение. А пока вот еще что. Мне понадобятся твои люди. И тоже завтра. Неофициально, без знаков различия, в Лаврилионе нам больше оставаться нельзя. Теперь это слишком рискованно. Я хочу эвакуировать нашу базу. Персонал, оборудование, документы и трансмутанта. Новое место уже готово. Ален, мои люди не войдут в лес. Это же резидентская территория. Что-то пойдет не так, и будет дипломатический скандал. В лесу конвой и не нужен. У эльфийских племен приказ пропустить колонну. Фальера дал слово. «Твой отряд мне понадобится на трассе. Это будет недешево стоить». Ален кивает. «Разве когда-то было иначе?» Мужчины пожимают друг другу руки. «Я пойду первым. Выжди минут 15». Сэр Даник достает вторую сигарету. Член совета директоров армы Домини направляется к лифту. Ален. Окликает его рыцарь у самой двери. Тот оборачивается в замешательстве. Дел еще много, и мысли уже всецело принадлежат им. Даже странно опять видеть Даника, который, оказывается, не исчез одновременно с окончанием встречи. Костигами с Сейтаном. Выкидывает перед собой сжатый кулак глава отдела расследований супернатуральной активности. Ален Лурия, по-прежнему сбитый с толку, не мгновенно узнает костиганский салют, а узнав, улыбается, бледно и коротко, но впервые за этот вечер, искренне. Костигами с Сейтаном, брат. 18 октября, 6 часов 20 минут, трасса 505. Нагруженная автомагистраль тянется среди полей, застеленных туманом и поверхностно обогретых первыми лучами рассвета. Опрятную монотонность пейзажа изредка оживит овечья отара или купа облезлых деревьев, притулившаяся к развалинам церкви, или заболоченная балка, или крикливое черное облако, кружащее над холмом. Чего слетелись, чего раскричались, с дороги не разобрать. Холм как холм, терн да бузина. Наверное, с той стороны и сдохла лисица, а может, и кто покрупнее, вроде лося. Больно уж много воронья.